Что такое солнце? Что такое поле после дождя? Это невозможно. Это просто немыслимо. О, мои милые дамы! Я должен вам поведать следующее. Я живу в вашем городе уже второй день. И должен сказать вам нелицеприятно, со всей откровенностью, что я вам удивляюсь. Я удивляюсь вашей жизни. Я вашему укладу удивляюсь. Как вы можете так жить? Это надо все переделать, это все перестроить, надо все изменить. Надо, чтобы у людей возникли иные мысли, чтобы началась иная жизнь. И я это сделаю. Я обязательно сделаю. У меня очень много сил. У меня много сил, энергии. Опомнитесь, дорогие мои! Весь город пьет. Мы с вами тоже. У меня на работе все пьяные или с похмелья. Ну почему все пьют? Ну почему все пьют? Разве нельзя? Ну разве нельзя устроить свою жизнь иначе? Ну, так, как, ну, организовать ее как-то по-другому, чтобы... Ну, чтоб не было, ни секунды не было свободной, праздной, бессмысленной. Вам всем необходимо самосовершенствование. Каждый должен поставить перед собой цель. Огромную, ясную, значительную. И идти к ней вперед, и не сбиваясь. Да нет. Не в смысле там стремиться к благополучию, там... К даче, ну, к машине, я не знаю почему, но это и не важно. Важно, как я уже говорил, самосовершенствование. И спасти вас может только моя любовь. Ну, чего сейчас? Да погоди, дальше понять, ваша что вы ролите. Нет, не моя любовь, как единица измерения, а спасти вас может только то, что я люблю. То есть великая русская литература. Эх, девушки мои, девушки, если бы многомиллионная толпа читающих с вниманием и жаром прочитали бы из страницы в страницу великих Толстого, Достоевского, если бы люди хоть на секундочку задумались над каждым их художественным штрихом, над каждой их мыслью, то наша Россия, наша страна, она превратилась бы в потрясающе огромную, просто великую державу. Передумать, осмыслить их, это все равно, что стать Сократом. Вы понимаете, но это, конечно, не моя мысль, но это не важно. Я-то тоже так думаю. Главное, это заставить людей читать. Я обязательно сделаю, у меня хватит сил, энергии, понимаете меня? Поняла, я поняла. И я теперь поняла. Бей жидов, спасай Россию, да? Да нет, что вы? Да что? Нет, ну я же... Да вы что? Ну нет, ну... Главное заставить людей читать, думать и любить. И любить. Ой, мягкие поля. Ой, любить. Расскажи про любовь, Лёшенька. Да. Ну расскажи нам что-нибудь про любовь. Ну да, да, да, да. Ну что-нибудь, да, да, хоть что-нибудь. Да. Именно любовь. А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше, так сказано в Библии. Вы помните? Любовь, она больше, она важнее всего. Девушки, я вам должен открыть страшную тайну. Ой, ради бога, не пугай нас. Ты что, не этот случай, как они называются? Тихо, ну я тебя прошу, не мешай. Тихо, тайна сия велика есть. Дело в том, что у меня есть цель в жизни –